Удивительные факты о человеческом мозге. Всеобъемлющий принцип работы мозга – минимизировать опасность, отклик прочь, и максимизировать удовольствие, отклик вперед. Лимбическая система легко возбуждается. Негативная реакция сильнее, быстрее и держится дольше, чем позитивная. Негативный ответ снижает объем когнитивных ресурсов, затрудняет мысли о мыслях, настраивает человека на оборонительную реакцию и ошибочно классифицирует некоторые ситуации как угрожающие. После включения эмоций любая попытка подавить их либо не работает, либо ухудшает ситуацию. Подавление эмоций существенно снижает память о событиях. Подавление эмоций заставляет окружающих чувствовать себя неловко. Люди ошибочно полагают, что обозначение эмоций словами только ухудшит ситуацию. Маркирование эмоций снижает возбуждение лимбической системы. Чтобы снизить возбуждение, маркировать эмоции следует символически, одним-двумя словами. Не стоит вести о своих чувствах долгие разговоры. Это вы можете попробовать сами. Используйте режиссера для наблюдений за своим эмоциональным состоянием. Следите за ситуациями, которые могут вызвать возбуждение лимбической системы, и ищите способы снизить его прежде, чем оно возникнет. Учитесь отслеживать эмоции с того момента, когда они возникнут, чтобы всегда ощущать их присутствие. Почувствовав приближение сильного чувства, быстро, раньше, чем оно овладеет вами, переключите внимание на какой-нибудь другой раздражитель. Учитесь подыскивать слова, точно обозначающие ваше эмоциональное состояние. Они помогут вам снизить возбуждение, если оно возникнет.